Мосье Боригар очень понравился Шталю. Он показался ему одновременно и умным, и добрым человеком. Сочетание, нечасто встречающееся в жизни. Шталь под влиянием болезни находился в размягченном душевном состоянии и инстинктивно тянулся сердцем к приветливым и ласковым людям. По профессии мосье Боригар был химик и в последнее время занимался изготовлением взрывчатых веществ для нужд армии. На этой работе он расстроил здоровье. Кроме того, через Кондорсе он был тесно связан с жирандистами, писал в свое время в их газетах, а потому состоял на учете в Комитете всеобщей безопасности. Ему рекомендовали пожить некоторое время в лечебнице. Он все это в первый же вечер откровенно рассказал Шталю. «А вы купите себе свидетельство о гражданской благонадежности», — посоветовал Пьер Ламур. Молодые герои, которых гонят на фронт, очень охотно продают свои свидетельства. И недорого. Я бы и сам купил, но не подхожу по возрасту. Не могу сойти за молодого героя. Мосье Боригар только отмахнулся. К насмешкам старика он относился вполне равнодушно. Умел и сам отвечать довольно колко, но вообще иронии не любил. А особенно иронии непрерывной, к которой сводилась речь Пьера Ламора. Говорил мосье Боригар очень хорошо и действительно так литературно, точно писал статью. По-видимому, он был прекрасно образован и страстно любил науку. Недавняя казнь Лавуазье была для него тяжелым личным ударом. Лицо его темнело всякий раз, когда Пьер Ламор, тотчас нащупавший больное место, сочувственно расспрашивал его о работах великого ученого или рассказывал подробности суда над ним. О химии мосье Боригар говорил с таким увлечением, что Шталю захотелось заняться этой наукой и устроить себе лабораторию. Мосье Боригар был ученик Бертолле и вместе со своим учителем 9 лет тому назад принял после долгих колебаний новое учение. Он пытался объяснить молодому человеку сущность нового учения, созданного гением Лавуазье, излагал с радостной улыбкой на лице содержание собственных химических исследований. О работе же своей по изготовлению взрывчатых веществ распространялся неохотно. Он считал эту работу необходимой для республики, но изготовление орудий убийства и разрушения было ему неприятно. Шталь проводил часы в разговорах с новым знакомым. В освещении мосье Боригара молодой человек стал по-новому понимать революцию. Конвент и правительство перестали ему казаться сборищем злодеев. Мосье Боригар не любил якобинцев, но отдавал должное их смелости и энергии. Он крайне отрицательно относился к террору, однако доказывал, что к стране, окруженной со всех сторон смертельными врагами, не могут прилагаться обычные политические и моральные мерила. Он верил в революцию, подходил к ней исторически и только с досадой пожимал плечами, когда ему сообщали о творившемся кругом зле. «Поверьте», — говорил он Шталю, — «через 50 лет все это забудется, или, по крайней мере, умным людям будет совестно об этом вспоминать. А вот Декларацию прав человека, всеобщее избирательное право, Конституцию 1793 года, отражение неприятельского нашествия, история будет помнить вечно». «Да, этого я не отрицаю», — сказал услышавший его заключение Пьер Ламор. Старик редко слушал речи Боригара. «Я не сомневаюсь, что перед лицом истории будете правы вы. История все осмыслит, она на это мастерица. В действительности, разумеется, прав я. Извините меня, история дура». Мосье Боригар, обращаясь исключительно к Шталю, что очень льстило молодому человеку, перечислял положительные заслуги революции в области народного образования, культуры, развития искусств. «Ну да», — говорил старик. «Вы еще забыли ее заслуги в области создания новой национальной одежды. Говорят, нас всех скоро переоденут в какой-то балетный костюм, над которым теперь работает дурак Давид. Я недавно его встретил на улице. На нем голубенькие туфельки, голубенькая блузка, шляпа с пером, на спине огромная сабля, а за поясом два пистолета. Ручаюсь, кстати, головой, что он боится и не умеет стрелять. Пистолеты, наверное, не заряжены. Я принял бы его за балетмейстера, не будь он безобразен, как смертный грех. По-моему, таким безобразным людям следовало бы вообще запретить заниматься искусством». Шталь со своей стороны, не желая слушать чужие мысли без возражений, рассказал о том, как на аукционе монастырского имущества продавались на вес книги. Многое, наверное, было куплено для вывоза из Франции. «Разумеется», — подтвердил с удовольствием Пьер Ламор. «С товарной биржи на улице Сен-Мартен ежедневно уходят за границу огромные ящики с произведениями искусства. Вековые сокровища Франции расхищаются и распродаются, а конвент гордо ассигнует деньги на поощрение наук и искусств. Это и есть революционное творчество. Так у них всегда. На словах они облагодетельствовали весь мир, а в действительности, к чему они не прикоснутся, все гибнет, пачкается, пошлеет. Революция творить не может. Единственная ее заслуга. После нее все приходится строить заново. А иногда далеко, впрочем, не всегда, новое выходит лучше старого. Но эту заслугу французская революция всецело разделяет с Лиссабонским землетрясением. Добавлю еще, что основные понятия добра и зла в политике не вполне разработаны революционной мыслью. Чего хотят мудрецы конвента? Материального благополучия Франции? Расширение ее границ? Военные славы? Освобождение мира? Они сами этого не знают, а знать не мешало бы. Пьер Ламор отошел и уселся на диване, раскрыв мысли Паскаля. Он все читал эту книгу и называл ее благочестивого автора королем скептиков и атеистов. Шталь и Борегар продолжали разговор. Молодой человек рассказывал о наблюдениях, которые им производились в столовой гостинице на улице Закона. Химик с улыбкой качал головой. «Не придавайте всему этому значения», — говорил он. «В вашей гостинице, очевидно, собрались торгаши. Народ настроен духом высоко, он опьянен свободой. Помните и то, что цвет поколения находится на границах. Было бы странно, если б в стране, окруженной врагами, в тылу оставалась лучшая часть населения. Молодежь, воплощающая в себе идеализм великой революции, творит в борьбе за родину чудеса храбрости и самопожертвования. Судите о нас по воинам, а не по спекулянтам, а лучше всего вообще не анализируйте. В революцию нужно верить. Вы музыкальны, так прислушайтесь же к мелодическому голосу великой революции». Мелодического голоса революции Шталь не слышал и про себя думал, что во многом, хотя и не во всем, прав Пьер Ламор. Чаще всего он мысленно соглашался с тем, с кем говорил, пока говорил. Но оба толкователя были ему полезны. В своем докладе он опять возвращался мыслями к докладу. Молодой человек хотел использовать доводы противников и сторонников революции. Доводы сторонников, разумеется, очень осторожно и в форме вопросительной. До возвращения в Россию было, однако, далеко. Шталь посылал в лавку мосье Дюкро за справками. Оказалось, что бывший учитель успел вернуться в Париж и снова уехать. Возвращение его ожидалось к началу лета. Впрочем, Шталь был еще слишком слаб для далекого путешествия. Да и трудно было теперь покинуть Францию в самый разгар террора. Лечебницей молодой человек был очень доволен. Полиция его не тревожила и, по-видимому, не разыскивала. Шталь начинал думать, что напрасно подозревал Маргариту Кольб. Быть может, она и не собиралась вовсе его выдавать. Мысли об этой женщине продолжали его тревожить, и ему очень хотелось ими поделиться с опытным в жизни человеком. Мусье Буригар, наверное, ничего не мог ему сказать. Он был слишком чист и возвышен душою для того, чтобы понять Маргариту Кольб. Но Пьер Ламор казался подходящим. Шталь однажды во всех подробностях рассказал ему свой роман. Старик слушал очень внимательно, даже переспрашивал о некоторых интимных подробностях их отношений. И переспрашивал так, что у молодого человека краска заливала лицо. Радостная недобрая усмешка не сходила при этом с уст Ламора. «Вы отлично сделали, что бежали от этой госпожи», — сказал старик, выспросив Шталя как следует. «Ваше счастье! Она, наверное, состояла на службе у полиции и непременно выдала бы вас после того, как ей надоело бы ваше 20-летнее тело. Такими женщинами полна революционная эпоха, и они играют в ней немалую роль. Ваша-то дама, правда, третий сорт, но кое-что от Маргариты Кольб есть, думаю, во всех героинях революции. Революция не создана для нормальных женщин, зато для ненормальных она настоящий клад. Вот интересная тема. Роль половых извращений в революционной психологии. Не говорите этого мосье Боригару. Он назовет меня пошляком или как-нибудь еще обиднее. Но мосье Боригар понимает в революции еще гораздо меньше, чем вы, в характере женщин. Последнее замечание несколько покоробило Шталя. Ему не нравился Пьер Ламор. В лечебнице старика недолюбливали и боялись. Он был окружен тайной. Все думали, что Пьер Ламор — не настоящее его имя. Одни говорили, будто он принадлежит очень знатной семье Овернского дворянства, но кто-то из пациентов, встречавший его в молодости, передавал с чьих-то слов, не ручаясь за достоверность, что Ламор по происхождению — потомок маранов, давно выкрестившихся испанских иудеев. Все сходились на том, что он человек недоброжелательный и злой. В конце весны в лечебнице ночью неожиданно явились агенты Комитета всеобщей безопасности и увезли в тюрьму несколько человек, в том числе Ламора и Боригара. Никто не успел с ними проститься. Врач ездил их выручать, но без успеха. Над арестованными, как оказалось, тяготело зловещее обвинение в сношениях с эмиграцией и в подозрительных знакомствах. Толком об их судьбе ничего не удалось узнать. Да особенно никто и не старался. Люди равнодушно узнавали об аресте и гибели даже близких, родных и друзей.